не надеясь, чтобы хан Каплангерей имел достаточно энергии, необходимой в таких опасных обстоятельствах, султан сменил его и прислал на его место Селимгерея. Россия должна была оружием принудить крымцев к тому, на что ногайцы так легко согласились добровольно. Но в то время как победы Румянцева произвели этот раскол между татарами и заставили хана очистить главную сцену военных действий и спешить в Крым, приходили известия о блистательных успехах русского флота, отправленного с целью помогать восстанию турецких христиан. Мы видели, с какими затруднениями было сопряжено плавание эскадры Спиридова. Из 7 кораблей и 8 разных других судов, вышедших из Кронштадта 26 июля, в конце декабря 1769 года у острова Минорки собралось только 4 корабля и 4 мелких судна. Болезни продолжали свирепствовать и похищать значительное число людей. Граф Алексей Орлов с нетерпением дожидался в Ливорно прибытия эскадры и отправил к ней навстречу в порт Магон брата своего Федора Григорьевича. Но только в начале февраля 1770 года явились в Ливорно один корабль, один фрегат и один пакетбот, выдержавший сильную бурю. Из этих судов пакетбот-почтальон сел на мель, и по этому поводу граф Орлов писал императрице: «Почтальон сел на мель, и тому уже недели две, и посековое время стащить не можем, употребляя всевозможные средства. Признаюсь чистосердечно, увидя столь много дурных обстоятельств в оной службе, так, великое упущение, незнание и нерадение офицерское и лень, неопрятность всех людей морских, волосы дымом поднялись, а сердце кровью облилось. Командиры не устыдились укрывать недостатки и замазывать гнилое красками. Дошли до того, что ни провианту, ни денег у себя ничего не имеют. Признаться должно, что если бы все службы были в таком порядке и незнании, как и эта морская, то беднейшее было бы наше отечество. Но скажу и то, надеемся теперь уже крепко, что дурноты все уже миновались, и все теперь пойдет. Таковы-то наши суда, если бы мы не с турками имели дело, всех бы легко передавили. Не нужно бы было много с ними драться, а только за ними гнаться. Они бы из гавани не выходили по незнанию офицеров. Я расспрашивал офицеров о барбарейских, не имели ли они случая, где ни наесть с ними свидеться. Со вздохом отвечали: «Благодарим Господа, что они в таковую погоду не ходят». Я от сердца смеялся и, рассказав им допрямо обо всем, притом стыдя их, «Так низко мыслить не годится российским офицерам и воинам», — говорил. Недостаток есть велик в лекарях и их помощниках. Я стараюсь их приискивать. Я намерен всеми способами домогаться, чтобы все морские убытки возвратить. Возможность успеха заключалась именно в том, что главные деятели не приходили в отчаяние от неудачи, от затруднений. Надеемся крепко, что дурноты все уже миновались, и все теперь пойдет, — писал Орлов. И в ответах Екатерины выражалась та же уверенность, что все пойдет. «Что же делать? — писала она. — Впредь умнее будут. Ничто на свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей поход. Все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он будет со временем круглехонько обточен». Кроме отправленной еще осенью 1769 года эскадры под начальством контр-адмирала Эльфинстона, состоявшей из 3 кораблей, 2 фрегатов и 3 разных судов, Екатерина в январе 1770 писала Орлову, что на весну готовит еще несколько кораблей. «Одним словом, что могу, то и сделаю. Мне нынче тем легче сделать помощь кораблями и людьми, потому что у наших белобрысых соседей, шведов. Орудия осеклись. Неудача князя Долгорукова в Черногории также не смутила Екатерины. Происшествие черногорское с нашим генерал-майором князем Долгоруковым, по-видимому, недостойно большого уважения, ибо главные действия должны произойти от христиан, собственных подданных нашего вероломного неприятеля. Допускай бы и тут веками порабощения и коварства развращенные греки изменили своему собственному благополучию, одна наша морская диверсия с подкреплением оной маинскими портами или занятием другого какого надежного места для морского прибежища уже довольны привести в потрясение и в ужас все турецкие в Европе области и тем самым прославить и возвести еще на высшую ступень почтения к силам и могуществу нашей империи. Екатерина исполнила свое обещание, в июле отправилась из Ревеля эскадра под начальством контр-адмирала Арфа, призванного из датской службы по отличному ее искусству и практике в военной морской службе. На этой эскадре отправили слишком 2500 человек пехоты, в том числе 500 человек гвардии Преображенского полка. Денег не жалели. Архипелажская экспедиция в 1769 и 1770 годах стоила около 1 миллиона 900 тысяч рублей. В половине февраля русские корабли пришли к Морее и стали на якорь в порте Витула на полуострове Майна, жители которого уже давно с нетерпением ждали их прихода и приветствовали по-своему, стреляя целый день из ружей и пистолетов. Положено было составить из жителей Мореи два отряда или легиона, восточный и западный. Первый должен был набрать и начальствовать им капитан Барков. Второй – майор князь Петр Долгорукий. Барков скоро набрал до 1000 майнатов и двинулся с ними к Мизитре, Спарте, и разбил под ее стенами 3000-ный отряд турок. 8 марта Мизитра сдалась на условии свободного выхода для гарнизона. Но как только турки сдали оружие, майнаты бросились на них и перерезали больше 1000 человек. Барков с опасностью собственной жизни едва спас остальных. Успех увеличил отряд Баркова до 8000 человек, и он пошел к Триполице.